Глава 9. Алина. Убираю в контейнер бутерброды, поднимаюсь на второй этаж и заглядываю в комнату дочери. «Крис, уже почти 8 утра. Ты собираешься?» Но вместо того, чтобы собирать сумку, она сидит на кровати, держит в руках фоторамку и печально смотрит на изображение матери. «Подхожу к кровати и сажусь рядом». «Милая, все в порядке?» Глажу ее по спине. «Автобус через час отъезжает от школы. Нужно успеть». Кристина сегодня едет с классом на экскурсию в Питер на 2 дня. Жаль, что эта поездка выпала на день рождения моего отца, и она не сможет поехать со мной в Вологду. Завтра ей бы исполнилось 43. Ведет пальцем по лицу родной матери и горько улыбается. «Мамочка моя! Какая она была красивая, правда?» «Очень!» — смотрю в голубые глаза Веры. «Она такая счастливая на этом фото, жизнерадостная, яркая. Мне правда очень жаль, что она так рано покинула этот мир. Я не знала ее лично, но мне кажется, она была замечательной женщиной, заботливой мамой и прекрасной женой». «Ее нет с нами уже 10 лет», — шепчет Кристина. «А я даже не могу сходить к ней на могилку». «Ты знаешь, что она рядом с тобой и всегда берегает тебя. Она твой ангел-хранитель». «Я знаю», — переводит на меня мокрый взгляд. «И она спокойна за меня там, потому что обо мне есть кому позаботиться», — обнимает дочь. У Веры нет могилы, так как ее тело не нашли. Беда в их семью пришла 10 лет назад, когда Илья с Верой отмечали в Сочи годовщину свадьбы. Помню, как Илья рассказывал мне об этом, и как у него сжималось сердце от боли. Он решил сделать Вере сюрприз. Арендовал круизную яхту, они отправились в открытое море на 2 дня. Все было очень романтично, до тех пор, пока яхта не попала в шторм и не перевернулась. Илье чудом удалось выжить, а тело его жены так и не нашли. Поиски длились несколько дней, но, увы. Кристине тогда было всего 7 лет, она никогда не забудет о том, как папа вернулся в Вологду без мамы. Это случилось в середине лета, а в сентябре Кристина пришла ко мне в 1 класс. И, о боже, как я была восхищена этой маленькой умницей. И восхищена ее мамой, которая вложила в свою девочку всю душу. Кристиночка была самой умной ученицей в моем классе. Хорошо умела читать, писать, рассказывала длинные стихотворения, очень по-взрослому рассуждала. Она покорила мое сердце. Помню, как Кристина подарила мне на 8 марта духи своей мамы, и как у меня полились слезы из глаз. До сих пор храню флакончик от тех духов. Рука не поднимается выбросить. Вера воспитала прекрасную дочь. Она до 7 лет учила ее не только чтению и письму, а еще доброте и справедливости. Я очень благодарна ей за это. И со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы у Кристины было замечательное будущее. Я буду рядом с ней всегда, даже несмотря на то, что мне придется разойтись с ее отцом. Подаю ей контейнер с бутербродами, целую, обнимаю на прощание и поправляю шапку. «Сегодня холодно. Ушки не отморозь», — щелкаю ее по носу. «Мам, ты ведь завтра вернешься, да?» — спрашивает, выходя из дома. «Да, к вечеру приеду». «Папа тоже вернется из командировки завтра вечером», — вздыхает она. «Надеюсь, не станет выносить тебе мозг. Я за тебя буду переживать». «Все будет хорошо. Не волнуйся и ни о чем не думай. Развлекайся, родная», — подмигиваю ей. Дожидаюсь, когда она выйдет за ворота, и сама тоже иду собираться. Через полчаса сажусь в машину, еду на заправку. Заливаю полный бак и отправляюсь в Вологду. Утро следующего дня. «Что так рано собралась?» — разводит руками отец. «Погостила бы у меня денек-другой». «Пап, у меня в Москве дел много», — Появляется перед глазами образ любовницы мужа. «Как разгребусь, так снова и выберусь к вам. Вместе с Кристиной приедем». «А может, и навсегда переедем в Вологду», — добавляю про себя. «Если белокурая меня подведет». На прощание обнимаю отца. «Еще раз с днем рождения, папуль! Была очень рада видеть тебя». Я пока что не стала рассказывать ему про развод с Ильей. Не хотела омрачать его праздник. Выхожу на улицу, иду к своей машине и слышу знакомый голос. «Ну, ежики зеленые, ты заводиться сегодня будешь или нет?» Поворачиваюсь и вижу свою подругу детства. Сидит в открытой машине и пытается ее завести. «Люся!» — иду к ней с широченной улыбкой. «Алинка?» — высунув голову, удивленно смотрит на меня. Выходит из машины и спешит ко мне на высоченных каблуках. Люси Мартынова не будет Люси Мартыновой, если не наденет каблуки. Эта модница с 7 класса щеголяет на шпильках. «Как я рада тебя видеть!» — обнимаю ее. «А я-то как? В гости к отцу приехала?» «Да? У него вчера был день рождения, немного отметили. Не хотелось оставлять его одного в такой день». «Да уж», — вздыхает подруга. «После того, как тетя Нина умерла, он вообще редко из дома выходит. Почти не вижу его. Они с твоей матерью как одно целое были». «Да, были». Родители сначала вместе работали в школе. Мама учителем начальных классов, как и я, а папа преподавал физкультуру. Потом поженились и всю жизнь прожили душа в душу. «Что, не заводится?» — киваю на машину. «Да вообще!» — возмущается Люся. «Подводит меня в самый ответственный день, паразитка такая». «Что сегодня за день такой?» — вопросительно смотрю на нее. «Выхожу на новую работу, и мне нельзя опаздывать». «Слушай, а ты сейчас не в Москву?» «В Москву». «О, а может, подбросишь меня? Ты ж как раз по этой трассе поедешь». «За городом работаешь? 30 километров от Вологды». «Ну так что, подбросишь?» «Только у меня там еще коробки в машине». «Конечно, не вопрос. С коробками помочь?» Через пару минут закрываю багажник с коробками, в которых стоят цветы в горшках, и сажусь за руль. «Что это за работа у тебя в 30 километрах от города?» — спрашиваю, выезжая из двора. «Устроилась бухгалтером в частную психиатрическую клинику. Точнее, не сама устроилась, а помогли. Мой ухажёр там начальником охраны работает. Вот и замолвил за меня словечко. А так туда фиг попадешь, только своих берут». «Не знала, что у нас есть частные психиатрические клиники, да еще и за городом. Она давно существует. Мой там уже 10 лет трудится». «Почему туда только своих берут?» «Да там же как на зоне. Повсюду охрана. На заборе колючая проволока. В общем, то еще местечко. Ты лучше о себе расскажи, как в Москве живется. Работу нашла?» «Работу еще не нашла, а в остальном все супер», — вру я. «Не хочу распространяться о своей личной жизни. Прекрасно знаю Люсю. Уже через полчаса новость о том, что мне изменяет муж, прокатится по всем нашим общим знакомым. Едем с ней, болтаем всю дорогу». «Так что вот», — тяжело вздыхает, — «ты еще в 18 лет уехала из родительского дома, а я все так и живу с матерью там. Все никак не могу замуж выйти. Может, с этим хоть повезет. Познакомила бы тебя со своим красавцем, да он сегодня на выходном. Ты ведь поможешь мне коробки дотащить, да? Я ему сейчас позвоню, нас пропустят». «Конечно, помогу». «Алло, Костик, привет!» — улыбается она в трубку. Говорит, что у нее сломалась машина и что пришлось ехать с подругой. «Слушай, я приеду минут через 10. Ты можешь охране сказать, чтобы нас пропустили? Подруга поможет мне дотащить коробки». «Ну все отлично. Спасибо, милый». Сворачиваем с трассы, едем еще минут 5 по полю и останавливаемся у серого здания с высоким забором, на котором, как Люси и сказала, намотана колючая проволока. Берем коробки, подходим к суровому охраннику Тот проверяет у Люси документы и пропускает нас на территорию. А вот и мое новое рабочее место. Войдя в кабинет, широко улыбается Люся, достает из коробки горшок с цветком и ставит его на подоконник. «Спасибо, что помогла мне, Алин. А не то пришлось бы потратиться на такси». «Да не за что», — улыбаюсь я. «Проводишь?» Выходим на улицу, идем к воротам. Люся что-то говорит, а я слушаю ее вполуха, смотрю на скамейку, на которой сидит женщина. Она улыбается чему-то своему, поднимает глаза к небу, смеется, глядя на птиц. На соседней скамейке сидит мужчина и раскачивается из стороны в сторону. «Дальше добежишь?» — спрашивает Люся. «Да, конечно». Обнимаю ее на прощание. «Была рада повидаться с тобой. И пусть у тебя все сложится с твоим Констант...» Перевожу взгляд на окно клиники и теряю дар речи. Я отчетливо вижу перед собой призрака. Как такое возможно? Руки трясутся, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Вера?» — стеклянными глазами смотрю на женщину в окне.